Глава 37. Досар. Я не сдержался и вспылил. Зря. Но ярость от одного упоминания Кана поднялась такая, безудержная. Значит, Вера и без меня прекрасно проводила время с этим бесхребетным мужом. Даже намек на его присутствие в ее жизни выводил меня из себя. Как он оказался у нее, когда девушка истратила весь свой магический резерв? Если он был рядом, то почему позволил Вере? Боги, до меня далеко не сразу дошел смысл сказанного лекарем. Вера — маг. Но как? Откуда у нее вообще взялись магические способности? Ответ мог быть только один. И он в очередной раз подтверждал, что эта девушка моя истинная. А если ее магические способности раскрылись рядом с Каном? Да нет, этого не может быть. Эти мысли, полные ревности и недоверия, собирались во мне словно снег на горной вершине, готовые вот-вот сорваться настоящей лавиной, сносящей все на своем пути. Моя комната стала неуютной, воздух казался густым и давящим. Сама идея о том, что моя Вера и болтливый Кан могли делиться друг с другом чем-то важным и, возможно, личным, плескалась яростью в моем сознании. Устремив взгляд в потолок, я понимал, что нужно прекратить думать об этой девушке, перестать терзаться догадками и забыть о ней навсегда. Лег в постель, надеясь, что если не разум, то усталое тело сможет дать мне передышку. Но даже во сне я видел ее глаза и чувствовал, как к ней тянет не только меня, но и моего дракона. Даже если бы меня решили четвертовать, лошади тянули бы в стороны слабее, чем это безумное притяжение, которое я испытывал к своей истинной. Внезапно проснулся, ощутив чье-то присутствие. Резко открыл глаза и увидел Веру. Она стояла, склонившись надо мной с выражением, которое трудно было разгадать. Почему она пришла ко мне? Почему она никак не может понять, что лучше всего для нас обоих будет, если она просто оставит меня в покое? Сама ее близость вызывала такую бурю чувств, от которой запросто можно было сойти с ума. Ее аромат пьянил. Бархат кожи манил покрыть поцелуями каждый миллиметр ее тела. Губы так и призывали впиться в них горячим поцелуем, повалить ее к себе на постель и больше никогда не отпускать. Кажется, девушка пыталась проверить, дышу ли я. Забота. Типично женская забота. Сейчас она убедится, что со мной все в порядке, и непременно выдаст что-то о том, что я должен незамедлительно сменить работу и навсегда стать домашним мужем. Одна только мысль об этом пробудила во мне волну необъяснимого раздражения. С трудом сдерживая, чтобы не прогнать ее прочь, я резко сел и спросил. «Что, добить меня собиралась? Или для чего так усердно следишь?» Лицо девушки мгновенно изменилось, и в глазах вспыхнули негодование и обида. «Какой же ты невыносимый! Ты просто хам, Досар! Я волновалась из-за тебя, а ты вот взял и ушел, сбежал, как трусливый пес, даже не сказав ни слова!» «Неужели так трудно было выслушать меня?» — ответила Вера, осуждающе глядя на меня, после этого поджала губы и отвернулась. Я и сам понимал, что давно стоило бы открыть ей глаза на истинное лицо нашего общего знакомого. Но обещал императору, что никто не узнает его тайну, и упрямо сопротивлялся здравому смыслу. Нужно было что-то сказать, хотя мне больше хотелось помолчать. Выдержав небольшую паузу, я все же задал следующий вопрос. «Так зачем же ты пришла? Рассказать мне, каким образом Кан оказался рядом, когда тебе вздумалось практиковаться в магии?» «Ты и правда не способен это понять? Или тебе нужно объяснить на пальцах?» Ее слова были полны едкости, когда она продолжила. «А если бы задумался, то давно понял бы, что дело совсем не в нем, а в тебе!» Вера стояла, глядя на меня с упреком. Явно хотела, чтобы я что-то понял, но не собиралась давать подсказок. «Да, я действительно не понимаю, зачем ты с ним общаешься?» Старался говорить спокойно. Но в голосе так и проступали рычащие нотки раздражения. «Потому что, в отличие от тебя, он умеет сочувствовать и понимать окружающих». Да, именно так он сочувствовал и понимал, когда поднимал бунт против императора. Если бы не вес его отца в империи, он бы сейчас вкалывал на рудниках вместе с остальными участниками мятежа, а так бродит по империи, как ни в чем не бывало, и трясет своим хвостом, словно павлин. Запомни, предавший раз предаст дважды, а он уже заработал свою репутацию. Я замолчал, давая ей время поразмыслить над сказанным. Не стал озвучивать только то, как этот предатель чуть не убил меня, ударив в спину. «Так вот оно что!» — фыркнула девушка. «А раз я общаюсь с ним, то и я для тебя предатель. Так получается?» — буквально прокричала мне в лицо, резко развернулась, мазнув кончиками волос мне по носу, и помчалась прочь. Наверное, стоило остановить ее, но я был уверен, что общаться дальше на таких эмоциях не стоит. Я поднялся и быстро переоделся. Нужно было собраться с мыслями. А это всегда удавалось лучше всего только в одном месте — на тренировочной площадке. Оказавшись там, я попытался сосредоточиться на знакомых движениях. Однако каждый удар эхом отдавался в ранах на теле, вызывая острую боль. Злость и боль копились во мне, росли словно снежный ком. Я злился все больше. Удары становились только яростнее, но боль напоминала, что проблема оставалась нерешенной. Внезапно проявившаяся истинность не давала мне спокойно жить. Я замахнулся мечом для очередного удара и с криком отбросил его в сторону. На повязках проступила кровь, а сознание внезапно прояснилось. Когда Вера ушла, весь мир вдруг утратил краски. Все стало серым и безжизненным. Сердце ныло, заключенное в тиски одиночества. Желание вернуть ее заполнило собой всю мою суть. Дракон готов был сорваться в любой момент. Стоило лишь на миг дать себе слабину. Почему я такой дурак? Всегда сам говорил, что проблемы нужно решать по мере их поступления. А сейчас, получается, всеми силами избегаю столкновения с возникшими трудностями. Как трус. А может, я тоже предатель? Предатель, заткнувший своего дракона, бросивший девушку, отрицающий все прекрасное, что может произойти между нами, страшась возможных трудностей. Нет, это не про меня. Я другой. У меня есть свои принципы. Но это не значит, что нужно дальше мучить себя и окружающих, не позволяя себе испытывать любовь. С этой мыслью я сорвался с места, словно ошпаренный. Быстро срезал бинты, смыл пот и кровь. Позвал Коэля, чтобы помог наложить бинт на кровоточащее плечо, переоделся в чистую одежду и направился к Вере. «Я должен попробовать. Попытаться убедить ее оставить тот крошечный домик только для работы. Вернуться ко мне, объявить о помолвке и...» Нужно было лучше подготовиться, продумать, что скажу ей, научиться извиняться, заставить себя открыться ей. Распахнул дверь, чтобы выйти из дома, но на пороге неожиданно встретился с тем, кого я никак не ожидал увидеть.